все перечисленные подходы к предмету изучения, по отдельности и даже взятые обобщенно, очевидны, правомочны и должны приниматься во внимание, но недостаточны, на мой взгляд, для объяснения явления по одной весьма простой причине –